«Вы об этом слишком не задумывайтесь», — улыбаясь, ответила ей Фэнзе. «Мы сейчас только пошутили». «Не сердитесь на нас, бабушка», — добавила Юань-Ян. «Во всем виновата я. Простите меня». «Да что вы такое говорите, барышня?» — удивилась гостья. «Почему я должна сердиться? Я довольна, что мы немного позабавили старую госпожу. Когда вы бросили взгляд в мою сторону, я сразу поняла, в чем дело, и постаралась всех посмешить. Если бы я рассердилась, я перестала бы разговаривать». «Почему вы до сих пор не налили бабушке чаю?» — вдруг обрушилась Юань-Ян на служанок. «Мне только что барышня наливала, я уже выпила», — поспешно сказала бабушка Лю. «Не беспокойтесь, лучше сами кушайте, барышня». «Давай кушать», — сказала Фэнзе, беря Юань-Ян за руку, «а то опять будешь жаловаться, что голодна». Юань-Ян села за стол. Служанки поставили перед ней чашку и положили палочки. Когда покончили с едой, бабушка Лю с улыбкой проговорила: «Гляжу я на вас и дивлюсь. Чуть-чуть попробовали, и все. Это, наверное, потому, что вам никогда не приходилось голодать. Недаром вы от одного дуновения ветра падаете». «Кушанья осталось много. Куда ушли служанки?» — спросила Юань-Ян. «Все на месте», — ответили ей. «Ждем распоряжений, чтобы раздать». «Им не съесть столько. Положите две чашки закусок и отнесите домой ко второй госпоже для Пин-Эр», — приказала Юань-Ян. «Не нужно, она утром хорошо поела», — сказала Фэнзе. «Если она не сможет съесть сама, пусть накормит свою кошку», — проговорила Юань-Ян. Одна из женщин тотчас поставила в короб две чашки и унесла. «Куда ушла Су-Юнь?» — спросила Юань-Ян. «Она тут кушает вместе с другими служанками», — ответила Ливань. «Зачем она тебе?» «Ладно, не тревожьте ее», — сказала Юань-Ян. «Сижень здесь нет», — заметила Фэнзе. «Нужно было бы и ей послать угощение». Юань-Ян тотчас же распорядилась, а затем снова обратилась к служанкам. «Вы все приготовили для угощения? Все уложили в короба?» «Время еще есть, сделаем», — отвечали женщины. «Поторопитесь», — приказала Юань-Ян. «Слушаемся». В это время Фэнзе отправилась в комнату Танчунь, где беседовали матушка Дзя и другие женщины. Танчунь всегда любила чистоту и простор, поэтому в ее доме три комнаты были соединены в одну, перегородки между ними убраны. Посреди комнаты располагался большой мраморный стол. На нем лежали листы бумаги с образцами каллиграфии. Стояло несколько десятков драгоценных тушечниц, стаканы для кистей и подставки, в которых кисти торчали лесом. Здесь же стояла жучжоуская фарфоровая ваза объемом в целый доу, а в ней роскошный букет хризантем, напоминавших по форме шар. Посреди западной стены висела картина Ми из Сяньяна «Дымка во время дождя». А по обе стороны от нее парные надписи кисти Янь Лугуна, которые гласили: «Дымок на рассвете свободен от всяких волнений. Источник у камня, живу на покое в деревне». Ми из Сяньяна – прозвище писателя и художника эпохи Сун. Известен под именем Ми Наньгун или Ми Фу. Янь Лугун, Янь Джэньцин – знаменитый писатель и каллиграф VIII века, получивший от танского императора Су Цзуна титул Лугуна. Под картиной на столике стоял треножник. Слева от него, на подставке из кипарисового дерева, большое блюдо, на котором груда лежали цитрусы рука Будды. А справа, на лаковой подставке, ударный музыкальный инструмент бимуцин, сделанный из белой яшмы, и рядом с ним маленький деревянный молоточек для игры. Бань-Эр, понемногу освоившийся с обстановкой, хотел снять молоточек и попробовать, как звучит бимуцин.